Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Спаситель, исцеляя расслабленного, сказал: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Отпущение грехов есть источник здравия и спасения, награда покаянию. А покаяние есть врачество, уничтожающее грех. Оно – дар небесный, чудесная сила, по благодати Божией, побеждающее могущество и строгость законов. Оно не отвергает блудника, не гонит от себя любодея, не отвращается пьяницы, не пренебрегает злоречивыми, не преследует ни хульника, ни гордеца. Оно всех пересозидает, ибо оно есть горнило для очищения грехов. Раны и лекарства – грех и покаяние. В ране – гнилость, в лекарстве – очищение от гнилости. Во грехе – смрад, во грехе – бесчестие, во грехе – посмеяние. В покаянии – надежда, в покаянии – свобода, в покаянии – очищение греха. Святитель Иоанн Златоуст. Сегодня мы поговорим об исповеди. Батюшка, бывает так, что человек приходит на исповедь и не очень точно представляет себе, что говорить. Не может сформулировать свое состояние, свои грехи. И бывает, что исповедь превращается просто в беседу. Вот как отличить нам, где есть действительно исповедь и покаяние, а где беседа? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодняшняя тема, она очень серьезная, потому что в обители рая можно войти только через покаяние и через исповедь, поэтому надо на это обратить особое внимание. Когда мы подходим к храму, всегда должны знать, что храм – это маленький кусочек неба на земле. И когда мы переступили через порог храма, мы переступили с земли на небо. И когда мы подошли к священнику, то крест Евангелия – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. И прежде чем прийти покаяться, то есть поисповедоваться, человек должен прежде, чем зайти в храм, он должен все проанализировать дома, осознать, в чем же он оскорбил Господа и осквернил свою душу, свою совесть, потому что совесть – это божественный голос в нашей душе. И когда мы подходим, мы всегда должны себя настроить на исповеди. Каким путем? Что сейчас я буду каяться последний раз в жизни. Больше мне Господь покаяния не даст. И всегда надо настроить себя так, смирить свою гордыню, самолюбие. И надо самые основные грехи, постыдные, в первую очередь сказать: не так, как многие начинают второстепенные грехи говорить, а там между этими быстренько пересказали, и все, на этом успокоились. Нет, надо четко сказать, открыть свою рану души. И вот когда мы откроем свою рану, тогда Господь нам отпустит этот грех, если мы даем обещание исправиться. Поэтому на первом месте искренне должно быть исповедание. И когда мы все сказали, не утаили ни одного греха, тогда Господь через священника видимым образом говорит: «Прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов». И тогда человек получает свободу, очищение своей души. И он уходит от исповеди очищенным. Ему радостно. Он снял эту тяжесть греха. Как-то мы однажды приводили такой пример, когда Павел Препростый, Господь ему дал такие дарования, видеть состояние души человека. И он видел, как один грешник подошел к духовнику и стал говорить грехи, и видимым образом он видел, как из уст этого человека выпадали змеи. Ангел говорит: «Кайся, все исповедуй, чтобы ничего не оставалось». А дьявол, с другой стороны, говорит: «Да не надо все говорить. А что тебе подумает священник? Зачем это ему нужно? Так, между прочим, скажи, чтобы он ничего не понял». И вот когда человек все грехи говорил, и над ним была прочитана молитва, и в этот момент он весь стал светящийся, и отошел от него демон, а с ним пошел ангел в обновленной душе. Он приступал к чаше. Второй шел грешник тоже. Ангел говорит: «Надо покаяться во всех грехах». А демон говорит: «Не обязательно все говорить». И человек, когда начал говорить, тоже Павел Препросто видел, как из уст выпадали змеи разных размеров. И вот он начал говорить тяжелый грех, и вдруг змея большая из него стала выходить, и он убоялся и постеснялся сказать, и она обратно в него ползла. И вот он, когда отошел от исповеди, потому что была прочитана над ним молитва, Господь сказал: «Не прощаю и не разрешаю», потому что утаил грех. И ангел отошел, плакал, а демон радовался и говорит: «Вот так и всегда и кайся». И вот они оба стоят на исповеди. Один освященный, второй черный. И они оба приступали к чаше. Один достойно причастился, а второй в осуждение. То есть ангел лишил его святого причастия. То есть он в себя живого Христа не принял. Вот это образец исповеди. Но ведь в исповеди еще надо и знать и другое. Ведь если человек никогда не ходил в церковь, никогда не каялся, то он должен каяться как? Что батюшка сказал: «Я в церковь не ходил, а теперь буду ходить каждую субботу, воскресенье, все праздники. Не соблюдал посты, теперь буду среду, пятницу, 4 поста соблюдать. Там какие-то грехи совершал, курил или матом ругался, теперь я буду воздерживаться и вести борьбу вот с этими пороками и страстями». Вот таким путем человек должен очищать свою душу. Для чего? Для того, чтобы здесь человеку на земле жилось хорошо. Ведь почему у нас очень много уныния, отчаяния, тоски? Порой человек находится на грани самоубийства, потому что душа мертвая, не очищенная от грехов, вся пропитана грехом. И порой человек даже и не чувствует за собой грехов. То есть, когда душа становится черной, а на черное пятно незаметно, А когда душа беленная, то маленькое пятнышко сразу заметно черное. Поэтому человек должен всегда исповедоваться, чтобы ничего не оставалось. Конечно, те люди, которые в первый раз приходят, они еще душой омершленные, глаза духовно закрытые, они не чувствуют угрызения совести, не видят за собой грехов. Поэтому им приходится говорить, что у меня особо грехов нет. Я не убивала, не грабила. Это, можно сказать, 99% все говорят люди, те, которые не церковные. А когда напомнишь, аборты были? Были. И говорят количество, сколько было. А разве это не убийство? Да. Конечно, вот вам убийство и грабежи, все здесь. Разграбили свою душу. Вся та благодать, которую нам Господь когда-то давал, мы все это растратили, расплескали, разлили. И душа стала пустой. И заполнила нас она грязью. И поэтому у нас в душе-то и нет ни мира, и ни покоя. Те люди, которые стараются всегда жить благочестиво, вот они стараются свою совесть очищать. Как только появился какой-то грех, сразу каются, еще не приходя на исповедь, в дома. Кого-то осудили, или какое-то слово сказали ложное. Надо сразу сказать: «Господи, прости». И вдруг возмутились: «Господи, прости». А потом, когда придет время, придем на исповедь, то в этот момент можно уже собрать, которые у нас грехи были, и сказать священнику на исповеди, чтобы Господь нам простил. Конечно, могут многие сказать: «Я пред Господом каялась, может, Господь меня уже простил?» Мы не знаем, Господь простил и не простил, потому что Он сам сказал: «Кому простите грехи на земле, тому будет прощен на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе». Здесь мы уже верим. Сказали грехи, и Господь через священника видимым образом нам прощает грехи. Человек с облегченной душою, с очищенной совестью уходит домой и трудится. Тот человек, который еще не раскаянный, он очень раздражительный, обидчивый, гордый. Ему только слово скажешь, он весь вспылил. И обычно такие люди, они сразу идут в гнев, возвышают голос, начинают кричать. То есть, когда от сердца все идет, это плохо. Поэтому надо себя приучить и научиться исповедовать свою душу, исповедовать все свои грехи и стараться со всеми в мире жить, потому что наше спасение через ближнего. И, конечно, нам предоставлена прекрасная возможность сейчас. Ведь что такое деньги? Это резаная бумага. Это цветной мусор. Сегодня есть, завтра его нет. Все погибает. А надо вот постараться, если Господь нам послал какую-то денежку, надо постараться раскрыться в любви к ближнему. Для Господа что самое главное, основное? Мы должны как цветок распуститься, раскрыться, чтобы страсти не было ни к чему земному. Сегодня мы здесь, а завтра уже в духовном мире. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Я вызывала батюшку на дом, но перед тем, как он прийти, он позвонил и стал спрашивать, какие таинства нужно. Я сказала исповедаться, причаститься и пособороваться. Он еще так с насмешкой сказал: «И пособороваться? Я инвалид второй группы, я болящий человек». Он так и не пришел. У меня к вам вопрос. Как мне теперь относиться к батюшке? Надо в другой храм пойти и пригласить другого священника. Может, этот священник был очень занят. Поэтому другому священнику надо подготовить свою душу. Ведь случаев уже не бывает, больших и малых. Возможно, вы еще не были готовы, и исповеди такой настоящей нет. Надо прежде чем вызвать священника, надо подготовить душу. Обычно так мы советуем. Если человек пожилой, должны родственники напомнить этому человеку, там мама или папа, вот, мам, какие у нас грехи были с детства, давай вспомним. И, допустим, дочка должна записать эти грехи. Вот раньше в церковь не ходили, Богу не молились, постов не соблюдали, желание венчанное. Вот все грехи надо... Там были аборты, сколько там мужчин было. Все надо вспомнить, матом ругались и все такое. И записать. Она будет сознавать, да, это мои грехи. И когда пригласили священника, уже душа ее подготовлена. И он должен тогда ее исповедовать, и пособоровать и причастить. Потому что в танце соборния прощаются те грехи, которые человек не помнит по своей слабости ума, по забывчивости. Батюшка, вот кроме того, что человек вспомнит грехи или ему напомнит эти грехи, как-то он должен свою душу готовить, кроме вот названия самих грехов? Человек должен себя всегда настраивать, что если священник сейчас придет, то с ним приходит сам Христос, Творец Вселенной, Бог, Творец неба и земли, что я принимаю живого Бога. И должны принимать со страхом Божьим и верою. Себя должны настраивать. И не считать себя достойными. Свидетель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет, день и ночь, мы никогда не достойны. Только должны надеяться на милость Божию, на Его великое человеколюбие. Только таким путем Господь может удостоить. Считать себя всегда недостойными, всегда, во все дни. И надо себя всегда настроить, прям записать, что я всю жизнь в долгу Бога. Но нельзя думать, что вот у меня все в порядке теперь, я в церковь хожу, посты соблюдаю, все нормально. Нет, всегда себя считать должником. Хотя бы и была молитва Иисуса сердечная. Хотя бы мы, когда спим, а молитва в сердце постоянно у нас пребывает. Все равно себя считать грешниками. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Благословите рабу Божью Валентину. Господь благословит вас. Батюшка, у меня к вам два вопроса. Я очень хорошо понимаю все от вас. Первый вопрос такой. Вот если я, допустим, свои особо такие большие грехи уже несколько раз исповедовала, то нужно ли их исповедовать и еще раз, когда уже опять нагрешил более мелкими такими грехами? Это первый вопрос. А второй такой вопрос. Меня с детства мама водила лечить к дедушке. Этот дедушка садил ребенка на табуреточку, сам становился сзади и читал молитву «Отче наш» наоборот. Как это как раз лечили так меня. Как теперь мне поступить? Что сделать? Потому что я проболела, в общем-то, всю жизнь. Все, спасибо, батюшка. Но проболели мы не за молитву, а за грехи свои. Когда человек болеет, значит, он живой. А когда он умер, он уже не болеет. Ну, это, конечно, кощунство, если над вами этот человек читал молитву обратно. Это бесовщина. Вот. Ну, а каяться надо в грехах. Если мы в больших грехах покаялись, и надо сказать, что мы ни одного греха не утаили, все искренне сказали, то когда приходим в другой раз, этих грехов говорить не надо. Если вдруг священник спросит, а вот эти грехи были? Да, были эти грехи, но я в них покаялась. Вот это так должно быть. А постоянно одни и те же грехи говорить, нам Господь уже их простил, тогда надо говорить уже грехи те, которые у нас постоянно, каждый день бывают. Бывают и мысленные грехи, и через глаза грехи, согрешаем глазами и устами. вот и делами. Вот особенно мы совершаем против ближнего, когда мы вот ближнего не любим, потому что у нас спасение через ближнего. Для того, чтобы исполнить заповедь Господню, надо любить Бога всей душою, всем сердцем и всей мыслью, и ближнего, как самого себя. Вот две заповеди, которые мы должны исполнять. Исполним эти две заповеди, мы спасены. Поэтому не надо утаивать на исповеди никаких грехов. Вот, а все говорит то, что есть на совести. Таким путем мы будем очищать свою душу и постепенно входить в благодать Господню. Батюшка, а остаются ли следы на душе от грехов, даже если грехи были исповеданы? Ну вот когда человек поранил свое тело, то заросло это место, а память осталась, и рубец остался на всю жизнь, до самой смерти. Так и человек совершил, допустим, аборт, там 5-10 абортов, покаялся, а память о них останется в вечность. И в день страшного суда взрослых детей родители увидят. Память останется в вечность. Но, конечно, благодать Божия, она покрывает все. Ну и постараться в своей жизни вот эти тяжелые грехи загладить добрыми делами. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Простите меня, пожалуйста, у меня не вопрос, с Великим постом вас. Спасибо, Господи. Батюшка Амвросий, я хотел бы попросить вашего разрешения помолиться о тех людях, которые 2 марта в деревне Васютино совершили преступление, подсунули 5000-ную купюру поддельную. Сейчас уже эти деньги возвращены. Я хотел бы, чтобы все помолились просто о тех людях, которые это совершили, гадость, и о тех людях, которые заплатили эти деньги. Спаси Господи, матушка. Тут предложение сказано, помолиться о гадах, да? Да, тут сказано так, что если не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? В этом мире все разрушается, все ломается, кругом ложь, несправедливость. Бог так интересно все устроил в этом мире. Если бы мусор не перегнивал, то его бы столько много было, все бы утонули в грязи. Но Господь так мудро все устроил. Вот все отходы, они перегнивают и приносят пользу, как удобрение. Господь все мудро устроил. И, конечно, сколько людей, много миллиардов было людей, они тоже перегнивают в земле. Вот. И порой стены штукатурим, может быть, там и человек был когда-то, потому что Адам в переводе – это глина красная. Так что в этом мире ничего нет такого прекрасного, ну, чтобы человек мог всегда радоваться. Радоваться он может только тогда, когда благодать Божия наполнит его душу. Вот к этому все стремятся, когда мы исповедуемся, очищаем душу, много добрых дел совершаем. Этим человек живет. И таким путем человеку приходится постоянно контролировать все свои слова и мысли, и все дела. И такая душа, она постоянно с Богом, ей всегда радостна. Я вот имею в виду, что в этом мире ничего такого нет. Все ломается, все бьется. А вот когда душа перейдет в духовный мир, там уже полнота. Там уже ничего не будет биться. Там не будет ни скорбей, ни болезни, ни уныния, ни отчаяния, ни тревоги. Там будет полнота жизни. Все будут довольны. А здесь приходится все терпеть. Поэтому Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте, отец Амбросий, матушка Иоанна. Добрый вечер. Как важно вначале причаститься, исповедоваться, причаститься и пособороваться, вот Великий пост, например, или можно и в обратном порядке, если не получится так. Вот объясните, пожалуйста, как... Но прежде чем человеку пойти к дорогому гостю, ну, допустим, президент вызвал, чтобы пойти к президенту сперва грязным, вот, в грязной одежде, непомытому, это ненормально. Прежде чем пойти, надо что сделать? Надо помыться хорошо, и одежда, чтобы была чистая, все выгладить, чтобы показаться на встрече с большим человеком в мире, чтобы радостно было. Поэтому, чтобы принять в себя живого Христа, надо очистить свою душу, примириться со всеми, чтобы душа была свободна, радостна, чтобы не было на совести никаких грехов. Значит, надо поисповедоваться, пособороваться, а потом причащаться. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, отец Амбросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Такой вопрос. А должны ли те люди, которые голосовали на выборах за существующую власть, которая как развращала, так продолжает развращать русский народ, в этом каяться? Нужно ли каяться в том, что принимал участие в выборах? Сейчас. Да, и выбирал ту власть, которая вот... как говорит наш радиослушатель, возвращает наш народ. Это полная свобода. Здесь насилия никакого нет. Кто желает, пожалуйста, можешь голосовать за кого угодно. Это на твоей совести. Но надо всегда рассчитывать так. Было время, когда приходил черный ворон в квартиру или в дом, забирали верующих, а потом тройка расстреливала или в тюрьмы садили. Когда разрушали храмы, уничтожали святыни, иконы, святые мощи, кресты, все уничтожали. И, конечно, вот за этих людей голосовать, так и рука не поднимется. А если сейчас мы живем, храмы открыты, Слово Божие проповедуется, книги печатаются, люди идут, каются, молятся. Вот. Власть, значит, Богом нам дана. Для чего? Нам дана такая власть. Для передышки. Потому что церковь, она всегда живет в гонениях. А сейчас есть возможность такая, чтобы церковь могла вздохнуть, чтобы мы все покаялись и стали на правильный путь. Это будет правильно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, вот большой ли грех короткие стриженные волосы у пожилой женщины носить? Ну, если она одна живет, и у нее сил нету, вот для того, чтобы ухаживать за своими волосами, то можно и короткую стрижку. Здесь греха нету. Конечно, любая женщина, как апостол говорит, во время молитвы мы должны одевать головной убор. Потому что если женщина молится без платка или без шапочки, то она пострижает свою голову. Допустим, человек идет мимо храма, а у него перчатки. Он в перчатках осеняет себя крестом. В это время благодатная сила, он лишается. Надо все-таки перчатку снять, остановиться, перекреститься, поклониться Господу. Но бывает и так, что вот мужчина в шапке, помысел какой-то досаждает его, он должен перчатку снять и перекреститься, чтобы этот помысел, то есть демон, чтобы отошел от него. И не беспокоил его помыслы. Можно в шапке. Даже если в транспорте едем, в головном уборе, если есть возможность, можно перекреститься, можно снять головной убор. А многие женщины или мужчины стесняются, приезжая мимо храма, осенить себя крестом. Не надо стесняться. Допустим, у каждого душа, она по природе христианка. И если вы перекрестились, к вам отношение совсем будет другое. Вас даже будут многие уважать. И не надо бояться, смело. Креститесь и молитесь. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново, кандак великого канона «Душе моя». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы слушаем вопросы, продолжаем принимать вопросы. Пожалуйста, говорите. Говорите, мы вас слушаем. Ну, по-видимому, вопрос сорвался. Батюшка, вот когда приходишь на исповедь, особенно новоначальные, стоит ли ждать, что священник будет сам задавать вопросы, или все-таки пытаться самому отвечать и называть свои грехи? Если человек еще только-только-только обратился к Богу, вот, надо предоставить возможность, чтобы он что-то сказал. Хоть бы чуть-чудочек, а потом ему помочь. Это будет нормально. Но человек должен всегда помнить и знать, что есть 10 случаев, вот, когда исповедь бывает недействительная. Хотя бы немножко мы напомним. Когда человек пришел на исповедь, ни одного греха не сказал, склонил голову, и над ним была прочитана молитва. Таинство не совершилось. Если когда он пришел на исповедь, все грехи сказал, но один грех сознательно утаил, таинство не совершилось. Если он все грехи сказал, но не дал Бог обещания исправиться, таинство не совершилось. Если человек пришел к священнику, а священник как-то отвлекся, а он давай говорить грехи, все высказал, то таинство не совершилось. Бывает, что священник плохо слышит старец. Надо, чтобы он все слышал. Тогда таинство совершится, а так нет. Хотя бы вот этого держаться. Особенно нельзя вот приступать к таинству исповеди, если мы находимся во вражде с ближним, не примирились. Как мы можем подходить у Господа, просить, чтобы Он нам простил грехи, когда мы ближнему не прощаем? Он нам большие грехи прощает, а мы не прощаем ближнему. Должна душа быть свободна. Тогда и Господь нам не простит. Он говорит, какой меры меришь, такой тебе отмерится. Если мы жестоки будем к ближнему, требовательны с него, то и Господь точно так же и к нам будет относиться. А если мы будем ласково с ближним обращаться, с любовью, миром, и Господь к нам также будет обращаться. Какой меры меришь, такой тебе отмерится. Так говорит Господь. Батюшка, а как же вот мы можем знать, слышал священник все наши грехи или нет? Или речь идет о том, что мы как бы сознательно пытаемся использовать вот такое состояние, когда человек отвлекся, и сознательно пытаемся в это время быстро проговорить свои грехи? Да, это когда сознательно. И знаем, что священник не слышал. Вот это опасность. Мы слушаем следующие вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Амбросия, ведущая. У меня вот такой вопрос. Очень большое затруднение возникло. Я уже довольно длительное время не могу исповедаться по поводу того, что исповедь получается очень длинной. Просто вот так как-то я раньше не видела, а сейчас вот, как батюшка говорит, проанализировать всю свою жизнь, я вспомнила свою работу, с кем у меня там были какие-то грехи, вот на работе, по отношению к начальству, по отношению к сотрудникам, по отношению к отдельным лицам, по отношению к своим родственникам. Ведь я начинаю по поводу каждого вот эти вот грехи свои вспоминать, вот того обидела, того оскорбила, там, родителей мужа, предположим, все. И у меня получается такая длинная исповедь, что вот по каждому отдельному, например, человеку, вот я исповедую грехи, у меня получается там, предположим, я пишу лист или два. И вот как? Вот получается просто несколько тетрадей, и я вот так растерялась, что я просто не знаю, как мне выйти вот из этого положения. Вот, и боюсь как-то сократить, думаю, что если я что-то вот не скажу, то значит это останется, это будет вот... Спасибо, Господь, матушка. Есть два вида. Я знаю, один человек исповедуется, вот, допустим, он поскандалил там с ближним, ну, сильно поругался. Приходит и говорит, я вот раздражался, ругался, обижался, осуждал, пустословил, роптал, обманывал. И все простенько. Это тоже есть ненормально. Должен, допустим, так. Поскандалил его с этим человеком. Да, дошло до гнева. Вот. Надо сказать. Или обманул такого человека. Не одним словом, а в чем обманул? Может, там в деньгах или еще в чем-то? Надо сказать, в чем. И, конечно, есть вот середина царская. Много говорить не надо, потому что много слов лишних – это вода льется. А надо кратко сказать, ну, для примера. Вот. В подробности входить не надо. Допустим, многие говорят, я делал аборты. Нет, надо сказать, сколько делал абортов. А в подробности входить, куда ходила, или оправдываться, вот я тяжело жила, и квартиры не было, это не надо. Изменяла мужу, или до мужа гуляла. Сколько было, надо сказать. Это будет нормально. Вот. И не надо говорить... Допустим, с одним, другим, третьим, десятым, пятидесятым. Сказать, сколько было. Это достаточно. Если надо, священник там спросит. Этому надо тоже научиться. Как правильно исповедоваться. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Вопрос. Значит, ближним является только православный человек или любой человек? И как надо на начальство внимание обращать? Ближний – это значит, если мы в метро находимся или в любом транспорте, кто рядом с нами стоит или сидит – это ближний. Может быть, он другой веры, или, может, он не крещенный. Это ближнее, это творение Божие. Поэтому со всеми надо ласково, никому не грубить. А ведь обычно как? Человек машину ставит, а там подходит и говорит: куда ты машину поставил? Сюда не ставь. Да пошел ты, кто ты такой? Кто тебя поставил сюда? И начинается скандал. Это плохо. Если даже это верующий человек, должен ласково сказать: ну хорошо, вот, я поставлю в другом месте. И будет на душе мир и радость. А скандалить нельзя ни в коем случае. Особенно, когда от сердца идет, то в это время плохо, очень плохо. В это время в человека входит бес, злой. А с начальствующими можно скандалить? С начальствующими то же самое. Ведь будь ты начальником, разве тебе приятно будет, чтобы кто-то с тобой устраивал скандалы? Конечно, очень приятно, очень хорошо бывает, когда вот все подчиненные и начальник всех принимают с улыбкой, с радостью, и ему все рассказывают, и ему в радость, и всем подчиненным это бывает в радость. Ведь вначале было как? В Эдемском раю, когда Адам и Ева до грехопадения, Господь приводил туда животных, Он нарекал им имена, и вот маленькие львята, тигрята, ну все малыши разных животных. Они же между собой не дрались. Они такие радостные, веселые, играются. И даже до сегодняшнего дня это осталось как бы память о райском состоянии. Даже взять вот любого девочку или мальчика, там, допустим, годик или два, они с животными находят общий язык, радость, веселые. А как только подрастает человек, сразу становится грубым, все грубит, всем плохие слова говорит, начинает драться, ругаться, злиться, какую-то вещь схватил, не отдает ее. Это моя. Это все плохо. Вот смотрите, допустим, зайдите в оранжерею. Там много-много цветов. Это тоже напоминание о райском состоянии, о демском рае. Это же прекрасно. Ведь все животные и люди, даже все дети разных национальностей, маленькие детишки, которые говорить еще не могут, они находят общий язык, и у них никаких проблем нету. Они общаются. Этим самым доказывается, что когда-то был один язык. А потом уже при вавилонском смешении произошло языков, когда люди против Бога восстали, и Господь помешал всех языками. Как один говорил, что а сейчас все Господь помешал умами. Почему? Потому что наготовили столько оружия, что много земных шаров может разлететься в пух и прах. И когда сели за стол все мировые правители, надо делать разоружение. А что до этого? Не было разве ума, что не надо накалять обстановку? Зачем столько много готовить? Сами себе готовим что? Смерть. И, конечно, блаженны те люди, которые, живя здесь на земле, они с Господом живут, раскаянные, в молитве будут, благодарят Господа, особенно престарелые, может, с благословения священника, у них четочки есть, они могут 1000 молитв Иисуса учитать, на десятке Богородицы Девы радуйся, с благословения священника. Это все в радость идет, ведь приятно и хорошо. И таким путем душа с миром и с любовью может выйти в тот мир. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. Говорите, мы вас слушаем. По-видимому, звонок сорвался. Батюшка, что делать, если нет сокрушения о грехах? Если нет сокрушения во грехах, надо себя настроить. А настроить себя как? Просто на одно мгновение вспомнить, сколько у нас грехов. как мы прогневали Господа, а у нас их тьма тьмой. Ведь начало духовной жизни, когда у человека открываются глаза, и он в своей душе видит бездну грехов. Потому что, почему у нас нет сокрушения? Потому что наш разум, он осквернился грехами, и душа, и мы не чувствуем угрызения совести. А вот если мы явимся перед Господом и станем на колени, что мы Господу скажем? Как мы можем оправдаться? Вот даже с сокрушением сердца, да, чтобы и слезы пошли, что действительно я виноват или я виновата, что я Господа прогневала. Я не люблю Господа, не люблю ближнего. С ближним постоянно скандалю, беру верх, чтобы мне все подчинялись, только меня все слушались. А если вдруг кто-то что-то, то все, конец. Я с тобой не разговариваю, и можно обидеться. Пожалуйста, вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, батюшка, грех ли Великим постом есть креветки и кальмары? Я думаю, надо духовника спросить на исповеди. Но это вроде бы пища, она нескоромная. И, можно сказать, это не рыба. Она, можно сказать, постная. И обычно в греческой церкви кальмары там кушают. Батюшка, вот говорили о том, что может не быть сокрушения о грехах. А вот если бывает такое сокрушение о грехах, что человек приходит в отчаяние, вот тут как быть? Ну, святые отцы советуют так. Когда ты приходишь в отчаяние о сокрушении о грехах, надо в это время вспоминать милосердие Божие и его великочеловеколюбие, что Господь милостив, Он прощает нам все грехи. А когда мы приходим в гордыню, мы должны вспоминать и помнить адские муки. Недаром преподобный старец Силуан говорит: «Держи твой ум в аде». То есть надо в жизни иметь какую-то серединку, держаться с середины, не подать в уныние и в гордыню, и в тщеславие. И, конечно, еще полезно, что когда мы молимся или постимся, или вот каемся с сокрушенным сердцем, никогда никому ничего не говорить. Если мы сказали, что вот я была в храме, я покаялась, у меня такая радость, у меня такая молитва пошла, все хорошо, я прям всем говорю. Об этом не надо говорить, потому что Господь нам сказал, когда постишься, помажь голову твою маслом и не показывайся постящимся. Да, и когда молишься, войди во внутреннюю клеть, и молись Богу в тайне, Бог в виде тайны воздаст тебе явно. И когда покаялись, не надо другим говорить. Это наше сокровище. Особенно нельзя говорить, что вот я когда-то поисповедовался у батюшки, я ему рассказал вот такие грехи. А он мне сказал: вот это. Ни в коем случае это тайная исповедь, и об этом говорить нельзя. И поэтому священник, он тоже тайную исповедь не имеет права открывать, потому что к священнику приходят тысячи людей, у него цель только одна – помочь человеку освободиться от грязи и чтобы человеку было радостно, потому что о едином грешнике кается, который покаялся, радуется все небо. Вот цель должна быть такова. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, очень давно хочу к вам приехать, и вот никак не получается. Вот скажите, когда мне вот сейчас лучше, когда вы будете, чтобы приехать, чтобы мне не откладывать уже? Ну, в первых числах апреля. Да, надо подготовить исповедь, вспомнить все свои грехи. Если, возможно, вы когда-то таили грехи свои, батюшки каялись, то надо всю исповедь заново приготовить по-настоящему, чтобы ничего не оставалось. Потому что все нераскаянные грехи они идут с нами в тот мир. А в том мире там уже не будет возможности каяться, потому что мы здесь на земле живем, должны очищать душу. А когда душа выйдет из тела, там покаяния нет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Я хотел, батюшка, вот вас узнать вот по поводу того, что я вот очень часто замечаю, как в храмах, перед тем, как подойти вот к священнику на исповедь, очень многие поворачиваются к молящимся, вот, и как бы просят, ну, вот как бы у всех прощения. Вот. У меня поэтому как бы такое, как бы такая мысль, вот как же так они могут просить вот прощения у совсем незнакомых людей, которых они, может быть, там видят первый раз, вот. И о чем они могут у них просить прощения, о чем? Спаси Господи. Тут ничего такого нет. Это просто христианские обычаи. Бывает, что, может, кого-то чем-то обидел или вперед встал этого человека. Может, он уже давно стоял. Поэтому человек повернулся, простите меня ради Христа. И приходит и кается. Вот. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка Амвросий. Доброго вам здоровья. Великим постом. Батюшка, вот такое вот заблуждение. Вот я, допустим, Нина, ношу имя святой, которая была живой, ходила по земле. Значит, как мои называются? День ангела или день именин? Нина, да? Нина, да, день ангела или день именин, как правильно называть? Ну, когда человек учит всех православных христиан, когда крестят, допустим, сегодня родились, а вот через день, через два, допустим, равноапостольно Нина, и дают имя, вот это есть день ангела, именины. То есть можно и так называть. Да. Такая традиция, что можно и так. Пожалуйста, следующий вопрос. Алло, батюшка Амвросий, благословите, пожалуйста. Господь благословит тебя. Николай. Вот такой вопросик хотел задать по поводу, вот, может, знаете, да наверняка знаете, вот покаянный акафист есть такой, составленный по канону Андрея Критского. Можете что-то его сказать, как его читать? И можно ли его читать перед исповедью? Ну, обычно так это читается 4 дня, первую неделю Великого Поста. Если у человека есть желание, он может этот канон читать. Вот. Откуда начну плакать, я каянно, может, я какое положу начало, Христе Боже? Но ты, как милосердный, помилуй меня. Можно читать келейно, дома, принесет пользу. А покаянный акафист? Все принесет пользу. Все принесет пользу. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Такой вопрос. А можно ли в пост по телевизору смотреть новости? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как вы относитесь к американскому фильму, который вышел в 2006 году «Дьявол носит Прада»? Спасибо, Господи. Я к нему никак не отношусь. Я его и не видел. Вот. Ну, а лучше всего в пост выключить все новости, а если что-то будет такое глобальное, то подскажут вам, друзья, что такое. А лучше было бы на пост вообще отключиться, вот, пребывать в молитве, потому что вся грязь телевизионная, ведь вы же прекрасно знаете, что все новости, все показывают катастрофы, убийства, кровопролитие, только негативно все показывают. Все это через глаза отпечатывается на душе человека. А если человек эмоциональный, он все это принимает, и на него это действует губительно. Если человек, допустим, крепкий духом, может быть, и не вредит, но все равно отпечаток есть для души. Вот. Лучше не принимать. Поэтому это все целенаправленно на уничтожение российского народа. Имеется в виду, всю Россию надо споить, наркотиками, телевизионными новостями, вот, и порнографическими фильмами. Все только фильмы про убийство, хотя Господь говорит: не убей, не прелюбодействуй, там все это показывают. И таким путем развращает душу. Особенно это, когда дети смотрят, молодежь. Вот даже мне женщина говорит: я вот смотрела фильмы, на днях исповедовалась. Я прям вся возбуждалась. Вот. Ну и никакой пользы это ведь не принесло, а только вред, омрачение ума. Вот, допустим, на улице сегодня, вот, после обеда солнца не было, тучи заволокли небо, туман закрыл. Солнца нет. Оно же есть, солнце. Вот точно так же Господь есть. Но наши грехи полностью омрачили разум и душу осквернили грехами, и мы не чувствуем Господа. Все помраченно. Неинтересно жить. Потому что много грязи набрали в свою душу и в свой разум. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии тяжело болящей Анны, Михаила, протоиерея Федора, матушки Надежды с отчадами, Романа, Александры, Татьяны, Василия, Татьяны, Татьяны, Валентины и Михаила, монахини Лии, Елены, тяжело болящего Владимира, Антонины, Петра, Марии, Любови, Натальи, Максима, Ирины, Андрея, Нины, Марка, младенца Алексея, Алексея, Симеона, Надежды, Ирины, Валерии, Александра, Ольги, Артемия, Александра, Валерия, Елены, Алексея, Алексея, Людмилы, Марии, Анастасии, Ирея, Михаила, Фатини, младенцев Алексея, Анны, Татьяны, болящего Максима, Фатини, Александры, Льва, Дмитрия, Николая, Николая, Аграфены, Павла, Сергия, отца Александра, отца Макария, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, Натальи, Натальи, отца Сергия, Марии, Анны, Артема, Елены, Александры, Максима, Николая, отца Сергия, Надежды, тяжело болящего Василия, тяжело болящей Ольги, Анатолия, Ольги, Марии, Елены, архимандрита Амвросия, монахини Анны, тяжело болящей Ольги, Надежды, Елисаветы, Татьяны, Александра, тяжело болящего Леонида, Игоря, Сергия с отчадами, Елисаветы, Андрея, Валентины, Петра, младенца Ольги, отца Константина, Галины, Дмитрия, Елены, Марины, Сергия, непраздной Татьяны, Кирилла, Александра. О упокоении новопредставленного митрополита Лавра, новопредставленной схемонахини Мариамны, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Николая, новопредставленной Валентины, новопредставленной Надежды, Георгия, Нины, Натальи, новопредставленного Алексея, новопредставленного Георгия, новопредставленного Андрея, новопредставленного младенца Елисаветы, Александра, Павла, Ксении, Клавдии. Батюшка, наша передача подошла к концу. Мы уже не успеваем больше поднять ни одного вопроса. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.